Глава 185. Питер эволюционировал. Почти в то же самое время, когда Квин получил уведомление от системы, позади него раздался громкий стон. «Питер, что случилось? Ты в порядке?» – сказал Ворден с озабоченным выражением лица. Он тряс Питера, который упал и лежал на земле. Питер обеими руками схватился за живот, и ему показалось, что от этой точки по всему телу разливается огонь. «Ребята! «Дайте ему немного пространства», – сказал Квин. «Он эволюционирует. Я не знаю, во что он превратится и что с ним будет дальше». Квин по собственному опыту знал, как мучителен процесс эволюции, но больше всего его беспокоило то, во что может превратиться Питер. Квин сразу же задал системе вопрос, во что превратится Питер, но полученный ответ встревожил его. Система говорила, что существует много возможностей, и она не могла предсказать, в какую из них Питер превратится. Он думал, что завершив свой поиск и позволив Питеру развиваться, он положит конец своим проблемам. Но опять же, система скрыла от него некоторую информацию. Когда низшие существа, такие как упыри, эволюционировали, было много различных классов, в которые они могли превратиться. Иногда, используя определенные методы, можно было влиять на классы, в которые кто-то эволюционировал. Но в основном это был случайный процесс, зависящий от ситуации и личности индивида. Каждый класс имел свой набор навыков, и некоторые из них были более редкими, чем другие. Но когда Квин узнал о специфическом классе, в который может превратиться упырь, он очень расстроился. Это был класс, известный как Вендиго. Из всех классов, в которые мог превратиться Питер, этот был самым худшим. Это был единственный класс, который все еще требовал, чтобы он ел человеческую плоть. Но это была не единственная проблема с классом. Система добавила, что поскольку Питеру удалось быстро накормить, маловероятно, что он превратится в Вендиго. Но гарантий не было. Все они отступили назад, чтобы дать Питеру немного пространства. Логан превратил своих роботов-пауков в пушку, прикрепленную к его руке, и направил ее на Питера. На этот раз он не закрыл все свое тело, но достаточно, чтобы создать пушку. Логан посмотрел на остальных с решительным выражением лица. «Я не хочу рисковать», — сказал Логан. «В этом мире осталось слишком много вещей, которые мне еще предстоит открыть и исследовать». Ворден был полностью согласен с ним и считал его действительно весьма разумным. Он был рад, что Логан целился на Питера, потому что сейчас у него были только способности к исцелению, и это не могло помочь, если что-то пошло не так с эволюцией. Стоны Питера становились все громче, и он начал дрожать всем телом. Такой сильной боли он никогда раньше не испытывал. Казалось, что-то пытается сломать все кости в его теле. Наверное, наблюдая за Питером, они начали замечать заметные изменения в его теле. Его кожа начала сжиматься и натягиваться, становясь все более белой. Он не выглядел больным или слабым. Эта сцена действительно напомнила Вордену, как выглядел Квин до эволюции в полноценного вампира. Казалось, что тело Питера не потеряло никакой массы, но выглядело так, будто он съежился и был обезвожен. «Он ведь не превращается в Вендиго?» Квин обратился к системе. «Я не знаю наверняка, но ты должен быть готов к худшему. Я буду честен с тобой. Это признаки того, что кто-то превращается в одного из них. Если это так, то я думаю, что Логану лучше позволить просто убить Питера», — ответила система. «Но ты же вроде говорил, что я не могу убить Питера. Кроме того, почему мы не можем просто кормить его снова, пока он не эволюционирует, как в прошлый раз?» — спросил Квин со смесью страха и надежды в голосе. «Что касается твоего первого вопроса, то пока Питера собирается убить кто-то другой, и ты не пытаешься бросить его в этот момент. Убить его может кто угодно. Во-вторых, в отличие от других классов, Вендиго больше не могут эволюционировать. И в отличие от упыря, они совсем не лояльны к своему хозяину. Они полностью утратили свой интеллект и могут реагировать только на основе инстинкта. У них есть только одна вещь на уме, которая является утолением своего голода. Единственное, что у них осталось, это то, что они не нападут на своего хозяина, но до конца своей бессмертной жизни они будут продолжать охотиться и убивать людей, чтобы съесть их плоть», – ответила система, разрушив надежду Квина. Квину это не нравилось. Но если Питер превратится в Вендиго, у него не будет другого выбора. Слишком много людей уже пострадало. Он чувствовал себя виноватым в ситуации Питера, поэтому делал все возможное, чтобы помочь ему. Но это была слишком высокая цена даже для него. В то же время было что-то, что беспокоило Питера намного больше прямо сейчас. Его сердцебиение начало замедляться. С болью на вершине этого он думал, что, возможно, он умирает. Однако, несмотря на то, что его сердце больше не билось, он все еще чувствовал все. И это не было похоже на то, что он был мертв. Затем, наконец, его сердцебиение полностью прекратилось. И в то же время боль тоже. «Поздравляю! Ваш упырь успешно превратился в Вайта. Навык кровавого ритуала эволюционировал. Один из трех слота осталось для проклятой семьи». Когда Питер поднялся с пола, его лицо выглядело еще более осунувшимся, чем прежде, а кожа стала чуть бледнее. Тут же Питер зачем-то схватился за грудь. Подержал ее так некоторое время, но ничего не было. Ни единого удара не ощущалось. «Скажи нам свое имя, возраст и где ты находишься?» – крикнул Логан. Он должен был убедиться, что у Питера все в порядке с головой. «Я тебе не подчиняюсь», – рявкнул Питер. «Я отвечу только на его вопросы», – сказал он, указывая на Квина. Затем Квин повторил вопрос снова. «Питер Чак, 16 лет, и мы находимся в комнате Логана. Сэр». Удовлетворенный ответом, Логан опустил руку, но также позаботился о том, чтобы не брать механическое оружие. Оценка. Имя – Питер Чак. Раса – Вайт. Статистика будет увеличиваться до тех пор, пока хозяин не достигнет своего предела. Увидев последнюю крупицу информации, Квин удивился. Это означало, что сейчас у Питера были те же самые показатели, что и у Квина. Он был также силен и также быстр. Хотя вторая часть предполагает, что он будет продолжать увеличиваться, пока Квин становится сильнее. Но в какой-то момент он достигнет предела. Но что такое Вайт? Был ли он таким же плохим, как Вендиго? Или одним из лучших? Спросил Квин. Почему бы тебе не воспользоваться своим навыком проверки и не посмотреть? Ответила система. Если ты выберешь вариант мысленно, он должен вывести больше информации. Раса Вайт. Немертвое существо, которое быстро и незаметно в ночи. Их лучше всего использовать как форму убийцы. Вайты обладают высоким уровнем интеллекта, сходным с человеческим, хотя их личность нельзя назвать одинаковой. Они полностью подчиняются своему создателю, но как только они увидят кого-то как своего врага, они сделают все, что в их силах, чтобы избавиться от него. Вайты невосприимчивы к яду, сну, параличу, контролю сознания и болезням. Они также имеют навык, который позволит им превратить убитую жертву в другого младшего Вайта. 0 из 2. Ворден видел, что Квин что-то обрабатывает. Он замечал, что он делает это время от времени, а потом в конце концов объяснит им, что происходит. Возможно, это был какой-то вампирский навык или что-то в этом роде, но это заставило его задаться вопросом, откуда он получил все свои знания о вампирах. Он всегда предполагал, что это Лейла, вампир-фрик, кормит его этой информацией. «Все в порядке? Нам все еще нужно кормить его человеческой плотью?» – спросил Ворден. «Все в порядке, Питер. Ты больше не упырь. Теперь ты нечто, известное как Вайт», – ответил Квин. Объяснив все Питеру, он наконец понял, почему его сердце перестало биться. Он был не мертвым и не живым существом. «Могу я умереть, сэр?» – спросил Питер. Квину показалось странным, что Питер постоянно обращается к нему «сэр», но он мог только предположить, что это как-то связано с переменой в классе. Это, казалось, также вызвало небольшое изменение личности Питера. «Ну, ты уже мертв. Тебе больше не нужно есть человеческую плоть, и твои неестественные целительные способности будут исцелять тебя большую часть времени. Но если тебе действительно будет больно и ты будешь расходовать слишком много энергии, тебе снова придется есть человеческую плоть. Хотя больше нет никакой потребности в том, чтобы она была свежей», – объяснил Ковин, пока система продолжала информировать его. Все в комнате наконец-то смогли расслабиться и сесть. Наконец, все было кончено. И все же Питер решил оставить изменение личности, которое, по мнению системы, должен был получить Вайт. Поскольку казалось, что Питер был преданным своему создателю, как он и сказал, это скорее всего означало, что вторая часть также была подлинной. Если Вайт видит в ком-то своего врага, он сделает все возможное, чтобы избавиться от этого человека. Пока никто не пытается с ним повздорить, все должно быть в порядке. Но оставалась еще одна предстоящая ситуация, с которой им предстояло разобраться, и это беспокоило его. Его следующая встреча с Дюком состоится через несколько дней.